Называйте меня, допустим, товарищем Ивановым. Я представляю высокопоставленных товарищей из родственной вам структуры с поддержкой оттуда. Я многозначительно поднял глаза вверх. Нам необходимо встретиться с Маркусом Вольфом. Зачем? Взгляд майора приобрел бритвенную остроту. Для вербовки, он уже 3 года в отставке и ничего не решает. Вы точно представляете КГБ? Я представляю людей, способных дать ему достойную работу, туманно ответил я. А давай я тебя, голубя сизого, сейчас задержу и к нам привезу, хищно оскалился майор. Больно ты мутный, товарищ Иванов, или как тебя там? Наши спецы быстро язык развяжут. Не бойтесь ответственности за спекуляцию, я иронично изогнул бровь. А ведь это далеко не все ваши грешки. Могу еще многое рассказать. Например, недавнюю историю, как вы замполиту чучело гадюки в постель подложили. Он, между прочим, упал и руку сломал. А это уже на диверсию против руководства тянет. Или как товарища прикрывали, когда он на задании в Западном Берлине к проституткам бегал. Замполит сам виноват, буркнул покрасневший майор. Всех достал своими придирками и нравоучениями. С Воротниковым ситуация другая. Он с женой разошился. Формально не развелись, но без женщины полгода сидел, планка падала. Вот и не удержался. Никому никаких секретов не рассказал, задание выполнил, ну и побаловался с проституткой на обратной дороге. Товарищ майор, многозначительно протянул я. Ладно, ваш замполит, сволочь известная, от него весь личный состав стонет, но с Воротниковым. Неужели вы забыли, что такое медовая ловушка? Не забыл, Изотов виновато отвел глаза. Да ничего же не было. Он под западника косил, заскочил в первый случайный бордель. Шанс, что его там срисуют и завербуют, ноль. Согласен, не нужно было этого делать, но бывают такие ситуации. Изотов несколько секунд помолчал и вкратчиво уточнил. И все-таки, товарищ Иванов, откуда вы все это знаете? О замполите я никому ничего не говорил, все сам провернул. По поводу Воротникова, только я и еще один человек знает, но он, Кремень, будет молчать. Это не важно, отмахнулся я. Так все-таки сведете меня с Маркусом Вольфом? Знаю, что вы одно время плотно общались, и сейчас выход на него есть. А почему бы не пойти по официальным каналам? Прищурился майор. Если вы таких высокопоставленных людей представляете, да еще наших. Потому что, не все так просто, спокойно ответил я. Вы же знаете историю с тем же бывшим послом в Канаде, Александром Яковлевым. ГРУ и КГБ собрали доказательства вербовки и работы на западную разведку, главному доложили. И что, и ничего, в политбюро сидит. Дальше продолжать, не надо, отказался сразу помрачневший майор. Если вы подозреваете, что я агент западных разведок, это глупость. Ответьте себе на один вопрос. Будет Вольф сотрудничать с БНД, ЦРУ и прочими структурами? Ни за что, отрезал майор. Он убежденный коммунист, никогда никого не сдавал. За что и уважаем. Вот видите, улыбнулся я. Вы сами все понимаете. Но ведь есть еще и возможность ликвидации, заметил Изотов. Из мести, например, Вольф сильно насолил Янке и Висси. Многие разведки мечтают его живьем сожрать. Резонно, согласился я. Я готов переговорить с Маркусом Вольфом в любом удобном месте, которое он выберет. Может перед встречей обыскать, не вопрос. Хоть под прицелами снайперов с разных сторон пусть держит, если в чем-то подозревает. Поймите, мы хотим предоставить Вольфу шанс заниматься любимой работой, делать то дело, на которое он положил жизнь, правда, на чуть другом уровне. Вы же многое видите, какие тут процессы идут, что происходит. А мы даем ему возможность спастись, снова войти в игру и делать то, что у Маркуса получается лучше всего. На этот раз майор молчал минут 10, напряженно раздумывая. Ладно, наконец вздохнул он. Я поговорю с Маркусом Вольфом, но ничего не обещаю, решение о встрече будет принимать он. Глава 16. Все остальные вопросы обсудили за 15 минут. Договорились с майором увидеться через пару дней на том же месте, в 12 дня. Изотов приедет в любом случае. Проявит Вольф интерес, вместе с ним или с предложением о месте и времени конкретной встречи, откажется, майор все равно прибудет и сообщит. Когда уже расходились, Станислав Иванович добавил, раз обещал, попробую организовать встречу, но на будущее, просьба, постарайтесь решать свои проблемы, как-нибудь без меня, есть такая поговорка, паны дерутся, у холопов чубы трещат, если начнется какое-то дерьмо, большие начальники в высоких кабинетах всегда договорятся, а простых служак вроде меня сделают крайними. Большая политика – это террариум с голодными и злыми гадюками. Таких, как я, сожрут и не подавятся. Понял, кивнул я. Просьба справедливая. Устройте мне встречу с Вольфом, остальное не ваша проблема. Даю слово, больше к вам обращаться не буду. Договорились, майор протянул руку. Я пожал крепкую ладонь и откланялся. Такси стояло на том же месте, на стоянке у ресторана. Все нормально? Коротко спросил десантник, когда я уселся рядом с ним. Более-менее, неопределенно ответил я. Ваканныч ес хален 21, ваканныч ес хален, нем, так куда мне ехать? С невозмутимым лицом уточнил водитель. Карл-Либхнит-штрассе, высади нас около берлинской телебашни, попросил я. Гуд 22, гуд, нем, ладно, хорошо, кивнул таксист. Можно было попросить подвезти прямо ко входу Паласт-отелю, но там имелась высокая вероятность, что такси срисуют. А потом дело техники, по номерам выйти на водителя, допросить, восстановить наш маршрут и найти Изотова. Понятно, что нашу машину могли пасти, но я регулярно посматривал по сторонам и слежки не заметил. Облегчать работу товарищам чекистам не собирался. Если захотят отследить, пусть попотеют, восстанавливая картину нашего времяпровождения. Конечно, у нас и штази практиковалась подставка нужного такси объекту с водителем-сотрудником КГБ МГБ за рулем. Тогда необходимость следовать за автомобилем отпадала. Но вариант подставки я напрочь отмел. Мы гуляли по городу пешком, поели в кафе. Предугадать, что совершенно спонтанно возьмем такси, не мог даже самый гениальный оперативник. Возможно, за нами никто не следит. Это моя паранойя и шпиономания. Попытались всучить посольского работника и машину для поездок, на этом все. Но я всегда предпочитал не расслабляться, подозревать худшие, и действовать так, будто оно неизбежно. Во многих случаях это выручало. Что у генерала в голове варится, я знать не мог. Возможности у Бабкова огромные. Все-таки первый заместитель председателя КГБ, на кон поставлены десятки, а то и сотни миллионов, которые принесет ему контроль над моими фирмами. Ему ничего не стоит попросить местных коллег из МГБ приглядеть за нами. Обосновать просьбу можно элементарным беспокойством за нашу безопасность. Поэтому лучше перестраховаться и не маячить на такси перед отелем, чем заняться перед встречей с Вольфом. Нужно наладить контакты с народными предприятиями автомобильной промышленности АССИ. В первую очередь с руководителями Вепсачсенринка Утомобилверки Звицкого, выпускавшими самый народный популярный и недорогой легковой автомобиль, Трабант. Интересный баркас в Карл Маркс Штадте и Рабур, изготавливающие неплохие фургоны, микро и большие автобусы, легкие и средние грузовики. В Рабуре, кстати, имеется несколько новых опытных образцов. Выпустить их серийно не успели, из-за ликвидации ГДР. И, конечно, Автомобилверк Есенач Вайзенахе, производившие в Арбурге. Можно попробовать завязать контакты с ВЕПИФ Автомобилверке Лудвигсфилде, выпускавшим среднетоннажные автомобили, мотороллеры и еще рядом производителей. Но на первом плане стоят именно Трабанты, в Арбурге, фургоны и микроавтобусы от Баркас и Рабур. Если попробовать связаться с промышленниками напрямую, результат очевиден. Пошлют, может даже вежливо стандартной отпиской, но встречаться и договариваться не будут. Поэтому варианта воздействия два. Первый – подключить людей из посольства, того же Николая Ивановича. Он же помощь предлагал, вот пусть и поработает в этом направлении. Тем более за ним стоит сам посол, которому от руководства комитета спущена просьба поддерживать и помогать. Бобков уже видит мои предприятия своими и заинтересован, чтобы я заключил как можно больше выгодных контрактов и заработал денег. Получится договориться с Вольфом, и его аккуратно подключу к решению вопроса. Главная задача – вывести технологии и хотя бы часть производственных мощностей для организации производства на территории Союза. ГДР уже спасти не получится, нет у меня сейчас таких сил и возможностей. Противодействовать центробежным процессам предательства и развала стран соцлагеря. Но большую часть действительно уникальных кадров, которые, как говорил товарищ Сталин, решают все, возможно, удастся заполучить. А там можно уже и с Роквалдами и Майерсами потягаться и свой глобальный план финансового кризиса и потрясения США организовать. Камин 23, Камин, нем, приехали, коротко объявил таксист, притормаживая. Я глянул в окно, недалеко маячил остроконечный шпиль берлинской телебашни, расплатился с таксистом и вслед за Олегом вылез на улицу. Десантник завороженно пялился на большой рекламный плакат. На нем позировала ослепительная молоденькая блондинка с роскошной гривой кудрявых волос. «Понравилось?» – улыбнулся я. «Очень», – признался десантник. «Кто такая?» «Судя по афише, ГДРовская популярная певица, Инка Бауси. У нее завтра вечером концерт в Государственной опере. Будет петь песни своего нового альбома с Чрипти, что в переводе означает «следы». Хочешь, попробуем купить билеты на концерт? Если не получится, можем попросить посольских посодействовать или просто приобретем их у спекулянтов». «Очень хочу», — признался Олег, не отрывая взгляд от плаката. «Значит, так и сделаем», — улыбнулся я. Два дня перед встречей с Маркусом Вольфом пролетели в хлопотах. Оказавшись в номере, мы несколько часов отдыхали, даже пару часов подремали, приходя в себя после перелета. Вечером я связался с Николаем Ивановичем. Встреча с сотрудником посольства состоялась на следующее утро, в баре отеля. Накрученный начальством, Николай Иванович, который, как подозреваю, одновременно был офицером КГБ под дипломатическим прикрытием, сразу согласился помочь. Пообещал организовать встречи с восточногерманскими автопромышленниками, но сразу же сказал, что ему потребуется некоторое время. Как только договорились о сотрудничестве, на дипломата сразу насел Олег. Десантнику не терпелось попасть на концерт Инки Бауси и лично вручить красотке огромный букет цветов. Николай Иванович согласился помочь с билетами сразу. К предложению организовать встречу в гримерке отнесся более сдержанно и осторожно. Некоторое время мялся, но под напором воодушевленного Олежки сдался. На этой ноте разговор закончился, и дипломат-разведчик отбыл, пообещав позже прислать машину с водителем в наше распоряжение. На посольской «Волге» мы съездили до ближайшего магазина «Интершоп», аналога советской «Березки». Различие состояло только в том, что вместо чеков, в этой сети магазинов принимали иностранную валюту, в основном, марки ФРГ. Выбор западной модной одежды в «Интершопе» был больше, чем у нас. Мы с Олегом взяли себе по парочке классических, хорошо пошитых костюмов, выбрали спортивные, «Адидас» и «Пума», кроссовки этих же фирм, несколько рубашек, флакончики с туалетной водой, кучу разных сувениров и подарков для близких и коллег, расплатились долларами и западногерманскими марками. По слухам, эти магазины плотно пасли сотрудники МГБ, выявляющие подозрительных личностей с валютой, но у нас никаких проблем не возникло. Скорее всего, потому что местные оперативники заметили черную «Волгу» с дипломатическими номерами, которая нас привезла. Вечером посетили концерт Инки Бауси. Олег, купивший по дороге букет бордовых роз, всю первую часть концерта, чуть не подпрыгивал на сиденье от переполняющих эмоций. Я же откровенно скучал, слушая песни красавицы-блондинки. Смазливая девочка, но Ева и Влада ей не уступали. Голос приятный, но ничего выдающегося. Сандра и Сиси Кейдж, выступавшие в 80-х с сольными программами, звучали лучше. В антракте как джин из бутылки возник Николай Иванович, и пока я в буфете меланхолично жевал бутерброды, запивая чаем, повел покрасневшего от смущения десантника знакомиться со звездой эстрады. Олег вернулся, когда я уже садился в кресло, сияющий как летнее солнце над зеленой лужайкой. Поведал, Инка с удовольствием приняла цветы. Похоже, немке понравился крепкий и высокий советский парень. Обменялись любезностями и комплиментами. Девушка взяла визитку, дала свою и обещала обязательно позвонить, когда под Новый год приедет в Москву. После концерта, по очереди приняли душ и завалились спать. Утром перекусили в баре гостиницы и прогулялись. На улице шепнул Олегу, что мне нужно проехаться в ресторан «Москва». От предложения десантника сопровождать, отказался. Неожиданное появление со мной еще одного человека, может вспугнуть майора и бывшего главу штази. Олег был очень недоволен, но, скрипя зубами, согласился с моими доводами. Через час я вышел из отеля, прошелся по городу. Пару раз останавливался, смотрел в сверкающие витрины магазинов, отслеживая потенциальных топтунов, ничего подозрительного не заметил. Через два квартала от гостиницы поймал такси и поехал в ресторан «Москва» на встречу с ГРУшником и бывшим шефом разведки. Изотов ждал меня за своим столиком во внутреннем дворике ресторана. Рядом с майором сидел седой мужчина, коренастый, чуть полноватый, широкоплечий. ГРУшник увидел меня, улыбнулся и приветственно махнул рукой. Я поднял ладонь в ответ, неторопливо подошел, обменялся рукопожатием с Изотовым. Это и есть тот человек, кивнул майор на меня. «Вы хотели поговорить с Вольфом?» На прекрасном русском холодно уточнил мужчина. «Да, именно с ним. Только не говорите мне, что вы это он», уточнил я. «Во-первых, абсолютно не похожи. Во-вторых, по возрасту не соответствуете. Вольф гораздо старше. Неужели вы думаете, что бывший шеф штази приедет сюда лично, чтобы побеседовать с незнакомым русским?» Мужчина удивленно поднял брови. «Вы очень наивный молодой человек. Ваши предположения о моей наивности оставьте себе. Давайте конкретно. Маркус Вольф со мной встретится, и кто вы вообще такой? Как к вам обращаться?» Поинтересовался я. «Отвечаю по порядку. Встретиться или нет, будет зависеть от итогов нашего разговора. Можете считать меня его доверенным лицом». На лице мужика не дрогнул ни один мускул. «Зовите меня Гельмут, этого достаточно. Теперь ответьте, пожалуйста, на мои вопросы. Постарайтесь не врать. Если я буду удовлетворен ответами, поедем для разговора с Геноссе Вольфом». «Гельмут, действительно, доверенное лицо Маркуса Вольфа», уточнил я, внимательно наблюдая за реакцией майора. «Я могу быть уверенным, что информация не уйдет на сторону». Мне показалось, или на долю секунды в глазах майора мелькнуло сомнение. «Действительно», подтвердил Изотов. «Я его 5 лет знаю. Несколько совместных операций провели под личным кураторством товарища Вольфа». «Ладно, задавайте свои вопросы», вздохнул я. Гельмут повернулся к майору. «Станислав Иванович, спасибо за сотрудничество. Позже я с вами свяжусь. Дальше мы сами». Майор намек понял и сразу встал. «Всего доброго, товарищи», пожал мне руку, сухо кивнул немцу и быстрым шагом вышел из дворика. «Для начала представьтесь, пожалуйста», — попросил штази, «когда мы остались одни, желательно с предъявлением документа, подтверждающего вашу личность». «Это обязательно?» «Конечно, да», — таким же бесстрастным голосом подтвердил Гельмут. «Неужели вы думаете, что Геноссе Вольф будет встречаться с человеком, внезапно выпрыгнувшим как чертик из табакерки, о котором ничего не известно? Если вы будете наводить обо мне справки через КГБ или другое официальное ведомство, информация может просочиться», — обеспокоенно предупредил я. «Геноссе Изотов пересказал вашу беседу в подробностях», — усмехнулся Гельмут. «Я в курсе, не переживайте, никто никаких официальных запросов делать не будет, и неофициальных тоже. У нас есть свои возможности выяснить то, что интересует, через проверенные источники. Не волнуйтесь, информация никуда не уйдет. Откажетесь, встречи не будет». Минуту я напряженно думал. Немец спокойно ждал ответа. «Ладно», — выдохнул я. Полез во внутренний карман пиджака, достал загранпаспорт, положил на стол и придвинул к Гельмуту. Штази сгробастал документ, быстро пролистал страницы, задержался на моей фотографии, окинул меня внимательным взглядом, удовлетворенно кивнул. «Михаил Дмитриевич Елизаров?» — уточнил он. «Так точно», — усмехнулся я. «Официальная цель посещения ГДР – бизнес. Хочу заключить договоры с вашими автопроизводителями. Особенно интересуют Трабанты и Вальбурги. Вы – кооператор или представляете официальную советскую структуру?» Невозмутимо поинтересовался Гельмут. «Кооператор. Думаете, директора предприятий будут с вами разговаривать?» Ирония просто сквозила в каждом слове немца. «Это народные предприятия. Вопросы такого плана решают не они. Вернее, не только они. Думаю, что будут, вне зависимости от конечного результата», — твердо ответил я. «Советское посольство уже занимается этим вопросом». «Вот как?» — удивленно изогнул бровь Гельмут. «Тогда да, шансы у вас есть». Он помолчал несколько секунд и неожиданно выпалил, придвинувшись и впившись в меня тяжелым взглядом: «Что вам нужно от Маркуса Вольфа? Извините, но подробности и детали я буду обсуждать с ним лично», — с каменным лицом заявил я. «Если общими словами, я хочу предложить ему сотрудничество на самом высоком уровне». «Допустим», — кивнул немец. «Какого рода сотрудничество?» Я чуть усмехнулся кончиками губ и с нажимом повторил: «Подробности буду обсуждать с ним лично. Вы приехали один или с кем-то?» Штази благоразумно не стал настаивать. «С компаньоном». «Как зовут компаньона?» «Олег Квитковский». «Где остановились?» «Паласт отель». В глазах немца мелькнули веселые искорки. «Почему там?» «Гостиница, лучшая в ГДР», — пожал плечами я. «Скрывать мне особо нечего. Все сведения в голове. Мне прекрасно известно, что отель наводнен вашими агентами, сотрудниками и подслушивающей аппаратуре. В престижной гостинице, предназначенной для богатых западных туристов, по-другому быть не может. А ваша спецслужба, одна из лучших в Европе и мире. Лицо Гельмута чуть разгладилось. Мои слова о Штази ему явно понравились. Но у меня и компаньона ничего компрометирующего нет, продолжил я. Разговариваем мы только о бизнесе. Прослушайте записи, сами убедитесь. Хорошо, кивнул Гельмут, подвинул паспорт обратно ко мне и встал. Мне нужно ненадолго отойти. Посидите здесь, никуда не отлучайтесь. Кушайте, пейте. Здесь очень хорошая кухня. А я пока кое-что уточню. Как скажете, часа, в крайнем случае, вам хватит? Вполне, согласился немец. Это даже с запасом. Тогда жду вас, максимум, через час, согласился я. Гельмут мягким кошачьим движением встал, а я взял папку меню. Так, посмотрим, что здесь можно заказать. Гельмут уложился в 40 минут. Я деловито доламывал ложечкой последний кусочек Праги, полностью поглощенный этим занятием. Краем глаза заметил мелькнувшую впереди тень и поднял глаза. Поели, осведомился Штази, скользнув на стул и окинув взглядом тарелку с остатками мясной нарезки и бутербродов. Ага, кивнул я и тем же тоном задал ответный вопрос. Проверили? Да, кивнул Гельмут. Мы можем ехать. Вы поговорите с Маркусом Вольфом. Машина уже ждет у входа. Тогда чего ждем? Я вытер губы салфеткой и поднялся. Поехали. На стоянке нас ожидал 311-й удлиненный Варбург, напоминавший горбатую Волгу. Несмотря на то, что эти модели перестали выпускать в 65-м году, лимузин выглядел очень престижно. Помытая машина сверкала черным лаком на солнце, сзади и по бокам, плотные шторки, сквозь окно водителя просматривался кожаный салон и элементы из красного дерева. В свое время эту машину сделали по спецзаказу, пояснил Гельмут. Впрочем, не будем терять времени. Немец галантно открыл заднюю дверь и махнул ладонью. Прошу. Я залез в машину. Гельмут, вопреки ожиданиям, устроился рядом. Водитель, угрюмый тип с габаритами штангиста-тяжеловеса, вопросительно глянул на моего спутника. «Минутку, Вилли», — попросил Штази. Тип молча кивнул. Гельмут вытащил из кармана большой платок, сложил втрое. «Михаил, это нужно повязать на глаза. Без этого встреча не состоится», — криво усмехнулся я. «Не состоится», — подтвердил Гельмут. «Вы не должны видеть, куда мы едем». «Ладно», — нехотя согласился я, — «вяжите». Ткань плотно закрыла глаза. Руки Гельмута легли на затылок. Несколько манипуляций пальцами, и я ощутил, как тугая повязка стянула голову. «Полегче нельзя», — недовольно осведомился у немца. «К сожалению, нельзя», — кротко ответил Штази. «Сверху повязки надели очки. Расслабьтесь, попробуйте поспать, пока мы едем», — посоветовал Гельмут. «Так и сделаю», — буркнул я. «Ехали». По ощущениям, около часа. Останавливались, резко поворачивали, ускорялись и тормозили. Я действительно задремал, убаюканный плавным ходом Варбурга, но когда машина остановилась, сон сразу слетел. Клацнула открываемая дверца. «Все, приехали, можно снимать повязку», — поинтересовался я. «Пока нет», — сразу ответил Гельмут. Аккуратно придерживая за руку, меня вывели из автомобиля и моментально подхватили с другой стороны. Куда-то повели, поддерживая за локти. Гельмут короткими командами указывал направление. Я услышал, как заскрежетало железо, и заскрипели створки. «Открывают ворота», — отметил еще один момент. Раньше каблуки стучали по асфальту. Теперь их почти не было слышно, туфли ступали по мягкой, будто резиновой поверхности. Меня вели по длинным коридорам. Остановили. Порыв легкого ветерка овеял лицо, будто кто-то перед носом резко распахнул дверь. Опять подхватили за локти и завели в помещение. Еле слышно клацнув замком, закрылась входная дверь. «Все, пришли», — слева раздался голос Гельмута. Я ощутил легкое прикосновение пальцев. Сняли очки. Затем ослаб узел сзади, повязка спала и моментально исчезла, подхваченная водителем тяжелоатлетом. Открыл глаза, сразу же зажмурился от яркого света. Через секунду изумленно проморгался и обалдел. Я находился в огромном помещении. На противоположной стороне – зеркало в полстены. Рядом два здоровенных мордоворота. Один лысый, обнаженный до пояса, с огромными, перекатывающимися шарами и буграми мышцами. Второй в расстегнутой рубашке с подтяжками и закатанными рукавами, обнажавшими широченные предплечья. В последнее время я регулярно уделял внимание спорту. Занимался дома с пудовыми гирями, подтягивался, отжимался на брусьях на площадке возле дома, периодически ходил в зал атлетической гимнастики, но рядом с этими двумя рожами, смотрелся как сопливый тощий подросток с Александром Карелиным. Штази быстро отшагнул за спины подручных. В руках коллеги Вольфа на меня смотрело дуло Ветмашинен пистоле, немецкого пистолета-пулемета, разработанного в 70-х годах. От осознания наступившей катастрофы похолодела грудь. «Не дергайтесь, Михаил», — предупредил Гельмут. «Попробуйте сопротивляться, буду стрелять». «Не понял, вы куда меня привезли?» — насмешливо поинтересовался я, стараясь, чтобы голос не дрогнул. «Хотите сказать, что одна из этих горилл, Маркус Вольф, и вообще, что все это значит? Почему у вас в руках оружие?» Мои вопросы Гельмут проигнорировал. Повернулся и коротко бросил. «Клаус». Бритая горилла с неожиданной прытью подскочила ко мне. Здоровенный волосатый кулак с глухим стуком влепился в солнечное сплетение, вышибая воздух. От безумной, разрывающей живот боли, меня согнуло пополам и бросило лицом на пол. В последнюю минуту успел инстинктивно опереться рукой о бетонную поверхность. В глазах потемнело, вся съеденная еда комком подступила к горлу и с громким хрипом выплеснулась наружу. Глава 17. Пока валялся, приходя в себя, громилы деловито обшмонали, переворачивая с бока на бок. Прощупали даже швы и складки одежды, провели надо мною каким-то прибором, похожим на ручной металлоискатель. Забрали портмоне с деньгами и документами, связку ключей, визитницу. Выгребли мелочь, внимательно посмотрели и ощупали каждую монетку. «Что же вы творите, сволочи?» – прохрипел я, держась ладонью за живот. Хотелось скрутиться клубком и замереть, в надежде, что адская боль, терзающая раскаленным прутом каждую клеточку тела, уйдет сама. Возникло ощущение, что в животе все смято в хлам, и раздавленный комок, недавно бывший кишками, сам выйдет через горло, с очередным приступом рвоты. «Мы знаем, что ты работаешь на ЦРУ», – бесстрастно заявил Гельмут. «В противном случае, никто не допустил бы тебя и твоих компаньонов к американским автомобильным корпорациям, и уж тем более не позволил заключать контракты. Для американцев это стратегическая отрасль. Простых кооператоров из Союза к таким гигантам, как General Motors, Chrysler, Ford и близко не подпустит. Значит, у тебя в США были местные лоббисты. У человека, не имевшего связи и устоявшиеся контакты в американском бизнесе, такое возможно в одном случае – негласной поддержки влиятельной структуры. Напрашивается вывод. Это ЦРУ, АНП и прочие спецслужбы, способные обеспечить выход на боссов и протолкнуть подобные сделки. Да пошел ты, индюк надутый, каждое слово давалось с трудом. Недостаток воздуха и острая ноющая боль в животе мешали говорить. «Разберись сначала. Я забираю у них непроданные машины, которые через несколько лет сгниют на стоянках. Что же касается выхода на боссов корпораций, один из наших компаньонов, рекомендованный армянской диаспорой, консультировал Chrysler и другие автомобильные гиганты. Поэтому все было проще, чем ты себе представляешь. В-третьих, уже не те времена. За годы перестройки советских стали воспринимать гораздо лучше. Да, поправка Джейсона Винника еще действует, но отношение стало существенно мягче. Во всяком случае, в сфере бизнеса. Тем более для корпораций тут прямая выгода. Продажа нереализованных автомобилей и поставки металла по ценам ниже, чем в США, значительно снижает себестоимость и увеличивает маржу. Еще Томас Данник говорил: при 300% прибыли нет такого преступления, на которое не пошел капитализм. А я предложил забрать уже записанные в убытки непроданные машины и заплатить за это деньги. И вообще, если вы такие аналитики, почему не подумали вот о чем? Мне в Союзе моментально дают разрешение на вылет в любую страну, помогают с оформлением виз. Как считаешь, о чем это говорит? С недавних пор мы не очень доверяем некоторым советским коллегам, невозмутимо пояснил Гельмут. Там хватает, скажем так, неоднозначных людей, играющих против своего государства. Так что ни о чем это не говорит. Что вы хотите от меня? Мне с трудом удалось принять сидячее положение и опереться спиной на бетонную стенку. Правды, невозмутимо ответил немец. Зачем вы хотели встретиться с Маркусом Вольфом? Ваши кураторы собираются отомстить за свои провалы, или имеются другие причины? Например, несмотря на боль, мне стало смешно. Например, похитить и получить информацию, пояснил Гельмут. Геноссе Вольф много знает о внедренных сотрудниках, агентах на высоких постах, операциях Штази, спящей сети, БНД и ЦРУ, как вы русские говорите, готовы душу продать, чтобы его допросить, и поэтому посылает гражданина Советского Союза, который пытается выйти на Вольфа через майора Гру. Мои губы непроизвольно расплылись в улыбке. Не кажется ли вам, что это несколько топорно, и имеет смысл только в одном случае? Если все сказанное мною, правда, накатил очередной приступ боли, и я стиснул зубы, чтобы не застонать. Где-то внизу живота, где находилась поверхностная ножевая рана, снова намокла марля и тяжелая липкая капля потекла вниз. Хорошо, что бандит только кожу разрезал, если бы органы задел, при таком ударе мог бы отдать Богу душу. Я так понял, вы не желаете говорить? Гельмут скорбно поджал губы. Очень жаль, придется прибегнуть к крайним мерам. Курт, клиент твой, неси инструменты. Коротко подстриженный бугай в рубашке кивнул и шагнул к выходу. В открывшейся двери я заметил бетонный свод коридора с торчащими наверху нитями проводов. Здоровая туша исчезла, не забыв аккуратно закрыть за собой дверь. Я остался невозмутимым, прикидывая шансы на прорыв. Около двери водитель, под пиджаком с правой стороны топорщица. Наверняка, там наплечная кобура, в двух шагах грибанный Клаус. Чуть позади него, Гельмут с пистолетом-пулеметом. Видно, обращаться умеет, держит легко с профессиональной сноровкой. Взгляд с меня не сводит, в любой момент готов отреагировать. Еще неизвестно, сколько боевиков штази в помещениях. Уложить присутствующих и вырваться не получится. Громила и Гельмут со стволами, 100%, хорошо подготовлены. Это ваш последний шанс, рассказать, с какой целью вы искали геноса Вольфа, невозмутимо напомнил Гельмут. Я уже все сказал, криво усмехнулся я. Добавить нечего, могу только повторить. И тебе, и тем придуркам, устроившимися в соседней комнате, наблюдающими за нами, через ту пародию на зеркало. Что же вы сами не захотели сотрудничать? Штази пожал плечами. Мой намек о наблюдателях в окне зеркале он предпочел не заметить. Ничего личного, но мы будем вынуждены сделать свою работу, через секунду лицемерно добавил Гельмут. Открылась дверь. Бугай Курт торжественно вкатил двухуровневый столик на колесиках, на котором были разложены металлические инструменты. От блеска лезвий скальпелей, различных лезвий, кусачек, длинных игл, плоскогубцев и прочих пыточных приспособлений меня слегка замутило. К горлу подступил липкий ком страха. «Последний раз спрашиваю, говорить будете?» Безучастно поинтересовался Гельмут. «Это в ваших интересах. Рано или поздно все равно придется рассказывать. Но вы сильно пострадаете, и, возможно, лишитесь некоторых частей тела». Во рту внезапно пересохло, я судорожно сглотнул, что не укрылось от ухмыльнувшегося немца. Было невероятно страшно, но присутствовало понимание, признаваться в том, чего не совершал, нельзя. «Да пошел ты», — буркнул я, стараясь, чтобы голос не дрогнул. «Мне нечего сказать, ни в каких операциях по похищению и устранению Вольфа не участвовал, и не планирую. Хотел сделать ему интересное предложение. Очень жаль», — лицемерно вздохнул Гельмут. «Работай, Курт», — коротко стриженный кивнул, взял в руку самое зловещее лезвие с зубьями, кусачки и начал медленно приближаться. «Нет уж, хрен вам, лежать и ждать, пока меня покалечит, не буду». Я чуть напрягся, готовясь легнуть каблуком в пах. «Лучше не дергайся, хуже будет», — предупредил доверенное лицо Вольфа, что-то уловив в моих глазах. Курт небрежным движением ладони лопаты легко отбил удар, как котенка вздернул вверх, шмякнул об стену так, что у меня на секунду потемнело в глазах. «Сейчас он отрежет тебе мизинец, потом безымянный палец», — сквозь туман услышал тихий голос Гельмута. «Даю самый последний шанс рассказать, на кого ты работаешь. БНД, ЦРУ или Ми-6, на себя и свою страну», — огрызнулся я. «А тебе могу повторить, иди нахер». Дверь неожиданно открылась. В комнату быстро вошел крепкий и высокий пожилой мужчина в костюме. «Гельмут, прекратить немедленно», — рявкнул он. «Парень не подставной. Курт, отпусти его, живо». Громила неохотно разжал лапищу. Я медленно сполз по стенке, мотнул головой, приходя в себя, поднял глаза, внимательно разглядывая вошедшего. Хищный профиль, серебрящиеся сединой виски, пронзительный взгляд умных карих глаз. Передо мной стоял легендарный глава штази собственной персоной. Я внимательно наблюдал за ним. Так сыграть нельзя, он полностью искренен. «Или профессионал экстра-класса, что исключено», — продолжил Маркус Вольф. «Михаил Елизаров, реальный известный в Москве предприниматель». Он секунду помолчал, затем шагнул ко мне и протянул руку. «Приношу вам свои извинения, молодой человек. Мы были вынуждены провести такую проверку. Решать вопрос надо было быстро. После сыворотки правды вам бы пришлось некоторое время приходить в себя. Другие подобные воздействия также несут в себе определенные риски. Пришлось принять самое простое и эффективное в условиях цейтнота времени решение. Создать стрессовую ситуацию, вывести вас на эмоции, внимательно понаблюдать, проанализировать ваши слова и действия. Тем более вопросы к вам действительно имелись. Понимаете, все разведки мира мечтают до меня добраться. Когда неожиданно появляется информированный московский кооператор, желающий срочно встретиться с начальником внешней разведки, пусть и бывшим, приходится принимать определенные меры предосторожности. Маркус шагнул вперед и протянул руку. «Надеюсь, вы на меня не обижаетесь?» «На обиженных воду возит», — буркнул я. Чуть помедлил и ухватился за крепкую ладонь бывшего начальника Штази. Рука у давно разменявшего седьмой десяток Вольфа оказалась неожиданно твердой и крепкой, и поставила меня на ноги одним могучим рывком. «Тут есть небольшой кабинет, давайте пройдем для разговора туда», — предложил Маркус. «Давайте», — согласился я. «Клаус, Курт, вы пока тут приберитесь», — приказал Вольф, указав взглядом на потеки рвоты на полу. «Сделаем», — буркнул Курт. Клаус молча кивнул. Кабинет Вольфа оказался следующим, за допросной комнатой. Насчет зеркала на стене я угадал. Оно являлось односторонним тонированным стеклом, позволяющим видеть, что происходит в соседнем помещении как на ладони. Я несколько мгновений рассматривал Клауса и Курта, притащивших ведро с водой и отмывающих лужу с переваренной пищей. Логика подсказывала, что где-то установлен мощный микрофон, позволяющий прекрасно слышать наши беседы в соседней комнате. Похоже, аппаратура, транслирующая нашу беседу, была заблаговременно спрятана. Вольф сразу прошел к большому столу, опустился на большое мягкое кресло, указал ладонью на место слева. «Присаживайтесь». Гельмут устроился справа от шефа. «Мы можем поговорить одни», — уточнил я, с неприязнью покосившись на доверенное лицо. «От Гельмута у меня секретов нет», — сухо ответил Вольф. «Он действительно мой помощник и соратник. Я за него ручаюсь. Работаем вместе с самого начала». «Ладно», чуть помедлив, нехотя согласился я. «Итак, что вы хотели мне предложить? Вы же знаете, времени у вас почти не осталось», напомнил я. «Примерно, через месяц Ханеккер уйдет в отставку, передаст полномочия Кринцу. В ноябре рухнет Берлинская стена. Около года будут идти переговоры и согласования, проведут показушные выборы, в которых победу одержат христианские демократы. К власти приедет их лидер, Мизьер, по сути антикоммунист. Народная палата проголосует за ратификацию договора об объединении Германии, и ФРГ поглотит ГДР. От страны, где вы жили, и чьи интересы защищали, не останется ничего. Вам и множеству сотрудников Штази вспомнит все. Помните, такое латинское изречение: «Vae victis, горе побежденным». Архивы откроют, руководство страны, людей, выполнявших свой долг, защищавших страну в тайной войне спецслужб, начнут преследовать. Я предлагаю вам и вашим единомышленникам новую обеспеченную жизнь и возможность дальше заниматься делом, которому посвятили свою жизнь. Я сделал паузу. Вольф осмысливал сказанное, посматривая из-под лобья. «Вы очень информированный человек, Геносса Елизаров», — холодно заметил бывший глава Штази. «На том стоим», — улыбнулся я. «В чем конкретно состоит ваше предложение?» «Товарищ Сталин говорил, кадры решают все. Я беру на себя эвакуацию вас и ваших людей с семьями. Мне нужны самые лучшие профессионалы, не желающие идти на сотрудничество с Западом. Обеспечиваю, даю высокооплачиваемую работу. Беру под свое крыло большую часть вашей сети в Европе и других частях света. Вы и ваши соратники сможете начать абсолютно новую жизнь под другими именами, основать поселение в Африке, устроиться во Вьетнаме или в любом другом безопасном месте мира, которое выберете сами. Построить свой маленький коммунистический рай, обеспечить своим близким комфорт, достаток и уверенность в завтрашнем дне. При этом заниматься придется тем же самым, тайной войной с западными капиталистами и их сателлитами. Планы у вас наполеоновские, иронично усмехнулся Вольф. Вы хоть представляете себе уровень расходов, обеспечение людей, зарплаты, бюджеты тайных операций? Я в курсе, вы мультимиллионер, один из богатейших людей в Советском Союзе. Но даже ваших доходов может не хватить. Во-первых, у нас есть еще год, Геносса Вольф, до окончательного прекращения существования ГДР, напомнил я. Во-вторых, уже сейчас я в месяц зарабатываю миллионы, даже в американской валюте, и мои доходы будут только расти. с вашими возможностями и моими деньгами, мы горы свернем. То есть вы предлагаете мне работать на капиталистов? Скривился Маркус. Вернее, на одного капиталиста, вас. Именно так, согласился я. Но прошу учесть. Первое, я враг Запада и патриот своей страны. Второе, я нормально отношусь к коммунистам. Подчеркну, к идейным, готовым работать на страну, а не перевертышам. Третье, оптимальной моделью государства, считаю ту, к которой взято все лучшее от плановой и рыночной экономики, обеспечивающей бурный рост производства и благополучия граждан. То же касается и политических методов управления. Ну и как уже говорил, я дам вам и другим идейным будущее, возможность продолжить свою борьбу в новом качестве, и при этом не беспокоиться за своих близких. Они будут обеспечены всем по самому высшему разряду. В принципе, интересно, задумчиво протянул бывший шеф Штази. Если вы получите мое согласие, с чего начнем? Первое, уничтожим архивы Штази. Можно что-то оставить для вида, но всю информацию по нашим людям надо убрать. Она не должна попасть к потенциальным противникам, улыбнулся я. Второе, мне нужна парочка солидных предпринимателей, из ФРГ, США, Латинской Америки, Британии, все равно. Главное, чтобы такие бизнесмены были надежными людьми, имели незапятнанную репутацию в деловом мире и реализовывали наши финансовые схемы. Разумеется, на взаимовыгодных началах, они тоже прилично заработают. И третье, если вы ответите согласием, начнем готовить эвакуацию ваших соратников, но только тех, кому вы доверяете на 100%. Если хоть немного сомневаетесь, лучше таких не привлекать. Кротов западных спецслужб среди них быть не должно. Уже сейчас надо начинать создавать сеть собственных агентов, способных решать в Европе и Америке разные задачи на самом высоком уровне. Мне понадобятся наличные, испытывающий взгляд Вольфа внимательно изучал мою реакцию. Вы готовы так сразу выделить необходимую сумму? Сколько? Для начала. 1020 восточногерманских марок и 5 долларами. Больше пока не надо. Если возникнут дополнительные расходы, скажу. Это вообще копейки, развеселился я. У меня с собой золотая карточка Credit Suisse. Устройте мне экскурсию в Западный Берлин, и я без проблем сниму деньги. А там вы уже на свои марки сами разменяете. Но предупреждаю, требовать результаты отчета потраченных средствах – мое право. Я хочу знать, что за них конкретно сделано. Безусловно, сухо подтвердил Вольф. Но я пока еще ничего не решил. Чтобы дать ответ на ваше предложение, мне нужно, минимум, 2 дня. Пообщаюсь с коллегами, подумаю, проверю кое-что. Ради бога, согласился я. Тогда договоримся так. Мы посоветуемся. Через 2 дня я с вами в любом случае свяжусь и дам ответ. Если соглашусь, поговорим обо всем более подробно. Договорились? Договорились, подтвердил я. Тогда я больше не смею вас задерживать. Вольф встал и протянул руку. Всего доброго. Гельмут с ребятами вас отвезет. И извините, что устроили такую жесткую проверку. Других вариантов в вашей ситуации просто не было. Всего доброго, я ответил на рукопожатие и, не отпуская руку шефа Штази, поинтересовался, когда и где встречаемся через 2 дня. Вас найдут, коротко ответил Вольф. Хорошо, тогда буду ждать, согласился я и отпустил ладонь Маркуса. Полковник, отвезите Геносса Елизарова обратно, обратился к подчиненному Вольф. Сделаю, кивнул Штази. Глава 18. В коридоре, ожидавший под дверью водитель, сразу протянул портмоне с деньгами, визитницу и ключи. Я кивнул, разложил возвращенные вещи по карманам и в сопровождении Германа двинулся к выходу. Дверь в соседнее помещение распахнулась. Я притормозил, чудом не врезавшись в вышедшего следом хмурого Клауса. В руках громила держал тряпку и ведро. «О, это очень кстати. Тебя мне и надо?» Я злобно улыбнулся. «Что вы собираетесь делать?» Забеспокоился Гельмут. «Вернуть должок», — коротко ответил полковнику. И сразу взорвался коротким прямым-прямым в подбородок. Удар был молниеносным, но это чудовище умудрилось чуть сместить голову и костяшки смачно врубились правее в уголок губы. Клауса отбросило на пару шагов, но на ногах он удержался. Ведро с грохотом упало и покатилось по полу, разбрызгивая помои. Тряпка взлетела и шлепнулась на пол, окатив каплями грязной воды. Боковым зрением наблюдал за водителем. Тяжелоатлет напрягся, глянул на шефа. Гельмут едва заметно покачал головой, и штангист остался на месте. Здоровяк тряхнул башкой, приходя в себя. Тронул ладонью рассеченную губу, сплюнул кровью, по-звериному оскалился, поднял руки в боксерской стойке и двинулся на меня. «Клаус, не смей!» — рявнул полковник. Жажда убийства, горевшая в глазах громилы, погасла, пудовые кулаки медленно разжались. Он остановился, опустил лапищи, недобро глянул и еще раз потрогал разбитую губу. «Зачем?» — на скулах Гельмута заиграли желваки, взгляд стал тяжелым и колючим. «Мы же принесли свои извинения и обо всем договорились. Я всегда отдаю долги», — хладнокровно пояснил Гельмуту. «Еще в Библии сказано, око за око, как он сделал, так и ему должно сделать, это абсолютно правильно. Я еще Курту остался должен, но из уважения к Геноссе Вольфу и нашим договоренностям, считаю конфликт полностью исчерпанным. Вы когда-нибудь доиграетесь, Елизаров?» – процедил хмурый полковник. «Возможно, не стал спорить я, везли меня в полнейшем молчании». Поджавший губы и подчеркнуто смотревший куда-то вдаль Гельмут, общаться не желал. «Водитель, как и в прошлый раз, не проронил ни слова. Высадили по моей просьбе, за квартал до отеля, и через 15 минут я уже открыл дверь номера. На пороге встретил обеспокоенный Олег. «Ты куда пропал?» — глухо спросил он. «Собирался уже к Анне звонить, наших поднимать». «Зачем?» — удивился я. «Прогулялся по городу, пообедал в ресторане. Вроде не так уж долго отсутствовал. Все нормально. Оно и видно». Олег критически обозрел мою одежду, задержался взглядом на грязных пятнышках брючин, пыльному следу на локте, который не удалось окончательно убрать, но от комментариев воздержался. «Ладно, я в душ, а ты пока включи телевизор. Я вчера программку смотрел. Скоро должен чемпионат мира в Москве начаться, первые бои Мухачи. Посмотрим». «О, спасибо, что напомнил», — обрадовался десантник. «А я про него забыл совсем. Ты пропал, и у меня все из головы вылетело. Хотел уже в офис звонить, парней поднимать, у Анны инструкции получать, что делать. И об Инке тоже забыл», — лукаво подколол я. «Она незабываема, роскошная девушка, настоящая принцесса». Глаза десантника заволокло мечтательной дымкой. «Я бы все отдал, чтобы с ней встречаться. Но в тот момент, когда ты пропал, об этом не думал. На ум пришли строчки хита 2000-х из прошлой жизни. Такие девушки, как звезды, что светит в небе до утра. В одну из них легко и просто влюбиться раз и навсегда. Но если ты обычный парень, тебе не светит никогда. Такие девушки, как звезды, такие звезды, как она», — пропел я, стараясь подражать Губину. «Прикалываешься, я сам это знаю», — Олег посмурнел. «Кто я, а кто она? Я кооператор, а она знаменитая певица. Таких поклонников у Инки до хрена». «Дурак ты, Олежка», — я дружески хлопнул по плечу насупившегося десантника. «Во-первых, не такая уж и знаменитая. Сандра, Сабрина, Саманта Фокс и еще множество певичек гораздо популярнее. Во-вторых, ты уже один из самых состоятельных людей в нашей стране, и это только начало. Не нужно себя принижать, а ее чересчур возвеличивать. В-третьих, внешне ты тоже выглядишь отлично. Атлетическая фигура, высокий, лицо волевое. Одеваешься с иголочки, в лучшие мировые бренды, лучше 99% мужчин в ГДР. Вы идеально смотритесь вместе. Хоть сейчас фотографируй и ставь на обложку Космополитана или Вог. Да Инка должна от таких парней кипятком писать. Недаром так хорошо тебя встретила. Не выглядел бы так, формально бы обменялась парой фраз и быстренько попрощалась. Думаешь? В глазах Олега зажглась робкая надежда. Уверен, у тебя же есть ее визитка. Не жди Нового года, пока она приедет в Москву. К этому времени все может 100 раз поменяться, а ваша встреча – забыться. Понравилась девушка? Куй железо, пока горячо. Позвони ей, пригласи на свидание в роскошный ресторан, найми машину, завали ее цветами, подари красивой дорогой подарок, создай романтическую атмосферу. Грубо не приставай, будь нежным, внимательным, галантным и одновременно раскованным в общении. Она же совсем молоденькая. Какая девчонка в ее возрасте не мечтает о сказочном принце? Не сиди, а действуй, и все получится. А если у нее кто-то есть и откажется, тоже нормально. Значит, у тебя не будет пустых иллюзий и неоправданных ожиданий. Но скорее всего, в таком возрасте, она еще свободна. Так что не лови ворон, звони Инке. Пожалуй, так и сделаю, — задумчиво кивнул десантник. Я в немецком ни черта не понимаю, зато Инка немного знает русский. Говорить самыми простыми фразами может. Общий язык, думаю, найдем. Вот это правильно, — похвалил я. Вижу цель, не вижу препятствий. Действуй в таком духе и дальше. Тогда все будет хорошо. Кстати, а что это за песня была? встрепенулся Олег. «О девушках как звездах, я такого никогда не слышал». «Да так», отмахнулся я, «не помню, где слышал, но в душу запало». Чуть помолчал и добавил: «Ладно, я, в душ, на диван полетели испачканный пиджак и рубашка, а ты давай включай телек, посмотрим бокс, пообщаемся о девушках, я тебе еще пару подсказок дам, как с такими, как Инка, общаться, чтобы не облажаться». «Договорились», улыбнулся Олег. «Здравствуйте, товарищ полковник». «Подполковник Тимирязев беспокоит. Приветствую, Геннадий Андреевич. Мои клиенты объявились?» «Так точно. Недавно заехали в область со стороны Владимира. Как вы и говорили, на четырех машинах. Девятке, семерке, шестерке и Волге. Номера полностью совпадают. В машинах 15 тел. Борзые, рожи бандитские. Кирпича просит. Сходу начали моим подчиненным взятки предлагать. И что твои взяли?» В голосе Гуменюка явственно слышалась усмешка. «Никак нет, товарищ полковник. Зачем им подставляться? Ребята, конечно, не святые, но в этом случае жестко проинструктированы. Знают, что оперативная разработка, имеют приказ препятствий не чинить, докладывать о местонахождении и направлении движения. Проверили у водителей документы и отпустили. Осмотр машин и багажников по вашему приказанию проводить не стали. Вся эта процессия в Москву двинулась. Через полчаса в Электростель заедут. Спустил команду по постам, будут докладывать о дальнейшем передвижении. А я, соответственно, информировать вас. Спасибо, подполковник. Буду должен. Закончим с ними. Приезжай на выходные ко мне на дачу. Посидим, попаримся, выпьем, молодость вспомним. Только перезвони предварительно, скажи, что едешь, чтобы я не ждал напрасно. Обязательно приеду, товарищ полковник. Здорово, Сергей. Поднимай своих архаровцев. Братские в области появились. 15 рыл на четырех машинах, как и докладывал мой человек. Едут в Москву, со стороны Владимира. Через минут 20-30 появляться в Электростали. Только помни, делайте все аккуратно. Не дай бог накосячите, ко мне вопросы возникнут. Я же вписался, взял эту группу в оперативную разработку. Опер местного подключил, кучу бумаг подготовил, чтобы жопу прикрыть. Не волнуйтесь, Владимир Иванович, все будет нормально. Мы все продумали, просчитали. Никаких проблем не должно быть. Наоборот, повышение получите. Дай бог, дай бог. Если бы я Мишу и тебя не знал, ни за что бы в эту авантюру не вписался. Ладно, на созвоне. Посты инфу получили, будут отслеживать передвижение. А я тебя в свою очередь проинформирую. Опергруппа на низком старте. Как только скажешь, запущу процесс. Спасибо, Владимир Иванович. Вы же знаете, за нами не заржавеет. Ладно, до связи. И смотрите у меня, делайте все ювелирно, как обещали. Так и будет, товарищ полковник. До связи. Саня, привет. Срочно подтягивайся в офис. Здорово, Серега. А что такое? Братские уже в области. Едут в Москву. Так быстро. Впрочем, мой человечек предупреждал, скоро будут. Хорошо, выезжаю. У тебя все готово? Обижаешь, брат. Конечно, готово. Сейчас пошлю сотрудника на точку, предупрежу. Только смотри, чтобы никаких сбоев. Обижаешь, брат. Все будет чики-чики, я всех проинструктировал. Думаешь, хорошо, ждем тебя в офисе. Все наши уже в сборе. Уже лечу. Там обо всем подробно поговорим. Четыре машины летели по шоссе. Во главе процессии шла белая «Волга». За ней, стараясь не отставать, неслись бежевая «девятка», синяя «семерка» и вишневая «шестерка». В головной машине вальяжно развалились на задних сиденьях крепкий худощавый мужик с перебитым носом и шрамом на подбородке в спортивном костюме «Адидас» и золотой цепью на жилистой шее, и худощавый тип с злым взглядом живодера в сером пиджаке и черных помятых брюках. На переднем сиденье возле угрюмого низколобого и коротко подстриженного водителя, похожего на пятикантропа, сидел молодой паренек, упакованный в варенку, легкую куртку, рубашку и такие же джинсы. «Где твое кафе, Жека?» – недовольно бросил мужик в «Адидасе». «Ты нам по ушам, случаем, не ездил? Хавать охота. Ты же знаешь, литовец, я не балабол. Порожняк не гоню», – с достоинством ответил парень в варенке. «Скоро будет Калинка», – отвечаю. «Она примерно километра за три от въезда в Балашиху стоит. Маякну, когда подъезжать будем». «Маякни, маякни», — согласился литовец. «Не забудь, а то так жрать хочется, что еще немного и я подумаю над тем, чтобы из тебя шашлык сделать». Бандит хохотнул. Неандерталец за рулем осклабился, тип в сером пиджаке остался невозмутимым. «Хорош прикалываться, литовец», — скривился Жека. «Скоро увидишь Калинку. И кухня там ништяк. Кооператоры как для себя готовят, сам убедишься». «Посмотрим», — ухмыльнулся мужик с перебитым носом и обратился к соседу. «Бекас, мы скоро в Москве будем. Как действуем? Сперва на чемпионат, а потом к барыгам местным заедем? Поясним, чтобы грабли к заводу не тянули и за бабло предъявим. Пусть расщелкаются. Сначала надо с дороги передохнуть, отоспаться. Не шутка, с самого Братска едем. Где? В гостинице. Хреновый вариант», — литовец скривился. «Ты говорил, подвязки в Москве имеются. Озвучь подробнее. Надо знать, что пацанам тереть. Есть давний кореш. Он в частном секторе сейчас живет. Дом от матери остался. Я с ним уже добазарился. Ждет нас. Подогреем его жрачкой, водярой, бабла чуть подкинем. Он довольным останется. Там дом огромный, пристройка, мы с большей частью пацанов разместимся. Остальные тоже на улице не останутся. Кореш тему пробивал, недалеко хаза имеется. Хозяйка, вдова правильного арестанта, лавы дадим, примет как родных. Отоспимся, в себя придем, навестим Елизарова и его Нику, поясним лоху, что он нам по жизни должен. Дело сделаем, потом и на чемпионат заскочим, поглядим, как спортсмены буцкаются. Солидно ответил Урка. «Как скажешь, Бекас», — ухмыльнулся литовец. «Нам бы с пацанами отработать побыстрее, а потом бои посмотреть. Ребятам интересно очень, никогда на чемпионатах мира не бывали, а тут такой шанс. Успеете еще насмотреться?» — буркнул Бекас. «Ладно, давай прикинем, как барыгу щемить будем. Учти, у него свои церберы есть, могут проблемы возникнуть. Давай». Авторитеты обсуждали свои дела, трасса змеилась белой лентой, серая асфальтовая полоса летела навстречу, исчезая под колесами автомобилей, в окнах мелькали деревья, поля, деревенские дома, коровы и козы, мирно пасущиеся на еще зеленых лужайках. «Подъезжаем к Калинке», — встрепенулся Жека, углядев в окно полуразваленную мельницу. «Она за поворотом будет, вон затем». Действительно, через минуту вдалеке появилась деревянная крыша придорожного кафе с резной табличкой «Калинка». «Крикни пацанам, тормозим», приказал литовец. «Сейчас», — пообещал Жека, крутнул ручку, еще больше открывая окно, высунулся и махнул ладонью. «Стопы, пацаны». Белая «Волга» припарковалась на обочине у кафе. За ней устала «Семерка» и остальные машины сопровождения. Захлопали двери, братва выбиралась из машин. «Парни, сейчас похаваем, выпьем и снова в путь», — громко заявил Чибис, привлекая внимание бандитов. «До Москвы всего ничего осталось». Помещение кафе оказалось просторным и светлым. Два десятка небольших деревянных столиков, все чисто и опрятно, белоснежные скатерти, салфетки в специальных подставках, искусственные цветы в вазах. В одном углу сидела небольшая компания, семеро молодых парней, одетых в потертые рубашки и мешковатые штаны, похоже, местные. В другом обедала пожилая парочка, и через два ствола оживленно общались две тетки средних лет, поглощая закуску и подливая из откупоренной бутылки в бокалы рубиновое вино. «Там сядем», — Бекас взглядом показал на веранду, где стоял большой банкетный стол на 16 персон, будто для нас поставили. Братва расселась за столом. Сразу же подошла официантка, пухленькая девушка, с ямочками на толстеньких щечках. Раздала папке меню и удалилась, пообещав снова прийти через несколько минут. «Так что тут у нас?» Бекас хозяйским взглядом пробежался по предлагаемым блюдам. «Жека, ты как посещавший кафе, что посоветуешь?» «Борщ у них ядерный», — охотно откликнулся парень. «Жаркое в горшочках с телятиной и грибами объедение. Пирожки с мясом, с пылу, жару очень хороши. Ну и компот, будто в гости приехал к любимой бабушке. Еще бутерброды с плавленным сыром, колбасой и зеленью рекомендую попробовать. Из салатов оливье и кукурузный понравились». Через две минуты перед столом снова возникла официантка с блокнотиком и ручкой. «Что будете заказывать?» — спросила она, приготовившись записывать. «Борща 15 порций, на первое, на второе, такое же количество жаркого в горшочках и бутерброды с плавленным сыром», — заявил Бекас. «Тоже 15», — уточнила пухлышка, быстро черкая ручкой в блокнотике. «Тоже», — буркнул авторитет. «5 бутылок столичной для аппетиту и минералки десяток, запивать. Если что, потом добавим. Нарезку мясную пару блюд. Ну и салатиков, помидорчиков там, огурчиков нарежь. Сделаем», — пообещала девушка. «Пока будешь с борщом разбираться, нарезки и водочки принеси», — добавил литовец. «Хорошо». Официантка удалилась. а братва вернулась к обсуждению поездки, растянувшейся на добрых полторы недели. По дороге Бекас и Литовец посетили Красноярск, Новосибирск, Омск, Челябинск, Казань, Владимир, пообщались с местными уркаганами и ракетирами, договорились о совместных делах. Пока бандиты делились впечатлениями, на столе появилась водка и минералка. Через пару минут к ним добавились салатики и два больших блюда с мясной нарезкой. С каждой опустошенной бутылкой водки накал возрастал. Братва бахвалилась своими подвигами, заключала пари, кто больше наведет ужаса на наглых московских кооператоров, посмевших сунуться на завод. Бандиты наперебой смаковали будущую встречу с барыгами. Прикидывали, хватит ли им паяльников на всех, обещали порвать борзых в клочья, громко хохотали и ругались матом. Другие посетители с неодобрением посматривали на раздухарившихся братков, но благоразумно не вмешивались. Среди этого шума и гама, появившиеся официанты сперва остались незамеченными. Полненькая девушка в сопровождении худенького паренька в белой рубашке и галстуком бабочкой поставили подносы на пустой соседний столик в начале веранды. Затем толстушка подхватила две тарелки с борщом и подошла к Бекасу и Литовцу, сидевшим во главе стола. Одну тарелку поставила перед ухмыльнувшимся боксером, зашла с другой стороны. Пригнулась, выставляя посуду с исходящим паром борщом перед Бекасом. Ткань юбки плотно обтянула большую попу. Кисель, сидевший рядом, ухмыльнулся и, не удержавшись, ущипнул девчонку за пышную задницу. Официантка взвизгнула и опрокинула борщ прямо на рубашку Бекаса. «Млять!» – страшным голосом вскрикнул ошпаренный бандюга, вскакивая. По белой рубашке поползли вниз красные разводы, пятная брюки. «Да я тебя, тварь, прямо здесь замочу!» – заорал Бекас. «Тебе что, жить надоело, сука жирная?» «Извините!» Пролепетала девушка, я не нарочно, и сразу отлетела в сторону от хлесткой пощечины. «Таня, с тобой все в порядке?» Бросился поднимать девчонку напарник, испуганно глянув на разбушевавшегося беспредельщика. А сатаневший Бекас прыгнул вперед, влепил носком туфли в лицо паренька и добавил в живот, всхпипывающей девчонке. Развернулся к побледневшему киселю и поманил его пальцем. «Теперь ты иди, сюда!» «Бекас, зачем? Я не при делах», — начал отмазываться испуганный отморозок. «Какого хрена, ты граблями машешь, чертила?» — раздался спокойный голос сзади. Бекас развернулся. На веранду зашла компания, сидевшая в зале. По виду, обычные провинциалы, потертые штаны, простые рубашки, туфли, говнодавы. «Какого хрена?» — спрашиваю. Повторил высокий, атлетически сложенный блондин с холодными голубыми глазами. «За что девчонку ударил?» «За чертилу, ответишь», – процедил Бекас, сразу забыв о повеселевшем киселе. «Ты кто такой вообще, чтобы с меня спрашивать, да чего ты с этим уродом общаешься?» В разговор вступил, стоящий рядом с блондином, невысокий, худощавый паренек, не видишь, оно невменяемое. Пару капель на шмотки попало, и всех вокруг убить хочет. Таких ублюдков надо гасить сразу, а не разговоры разговаривать. Официанты незаметно исчезли. Толстая тетка, явно работник кафе, подошла, выглянула из-за спин вошедших на веранду парней и также незаметно испарилась. Загремели отодвигаемые стулья. Братские поднялись и начали угрожающе надвигаться на наглую компанию, посмевшую влезть в разборку с халдеями. Литовец выдвинулся вперед, несколько раз повел плечами, покрутил кистями, разминались. «Боксер, что ли?» Хмуро осведомился еще один, светленький парень, стоявший справа от блондина. «Боксер, боксер!» — ухмыльнулся литовец. У Бекаса сдали нервы. Заместитель положенца подхватил початую бутылку водки и кинулся на блондина. Литовец влепил прямой правый, метя в подбородок светленького. Кисель и тем рванулись к худощавому. Остальные бросились на еще четверых, замыкавших процессию. Блондин встретил широко размахнувшегося Бекаса, якогири под сердце. Бандит коротко всхлипнул и улетел назад, цепляясь за скатерть и сшибая со стола посуду. Светленький отработанным уклоном ушел от прямого литовца и в свою очередь молниеносно пробил короткий боковой по бороде, добавив правый, по начавшему оседать бандиту.